Yes. Валюша, привет. Yes. Как поживаешь, моя родная? Обыкновенно. А что ты с ней трубку не брала весь день? Уезжала куда-то? Yes. К родным уезжала сегодня? Не слышу. К родным уезжала, говорю. Не слышу! Говорю, к родным уезжала. Что-то тебя не слыхать сегодня. Алло. Не слыхать, значит, не слыхать. Я говорю, к родным уезжала. К родным ездила. Не слышу, ребёна мать! К родным ездила. Чего? К родным ездила. Чего? К родным ездила, алло. Чего я взяла? Да не взяла, говорю, к родным ездила, ебёна мать. Не слышу, блядь! Что у тебя с телефоном? Алло. Да. Что у тебя с телефоном? Не знаю. Я тебе говорю, к родным ездила? Тебя не слышно сегодня. Не слышно? Да. К родным ездила? Никуда я не ездила. А что-то молчала сегодня. Захотела и молчала. А что делала-то весь день? Книги читала? Читала, да. А газета читала новости? Нет. В газете пишут, что в России 76% происходит случайной беременности от предохранения презервативами. Нахуй мне ваши презервативы, слышать не хочу. Так ты же занималась торговлей презервативов. Меня ёбля чужая не интересует. В газете писали, что ты была участницей в производстве презервативов. В газете написано, что ты занималась торговлей детских презервативов. Фу, блядь. Алло.